Сначала Йона удивляет упоминание этого города в Техасе, но, после того как Михаил добавляет какую-то фразу о телевидении, он понимает, что речь идет об одноименной американской мыльной опере, сюжет которой разворачивается вокруг богатой техасской семьи Юинг, владеющей нефтяной компанией Юинг Илс. На румынском телевидении показывают американские программы, удивляется посол. Мужчинам приходится говорить на английском языке, не являющимся родным ни тому ни другому, хотя Йон гораздо лучше владеет разговорной речью, в то время как Миха использует заученные из книг фразы. Йон, со своей стороны, старается приправлять речь всеми румынскими словами, которые ему удается извлекать из своего скудного запаса. Миха же частенько употребляет французские выражения, приходящие ему на ум быстрее, чем их английские эквиваленты. Французский Йона достаточно слаб. Он изучал его много лет назад и овладел им тогда не лучше, чем сейчас румынским. Общаясь на этом макароническом языке, мужчины, чьи лица не покидает напряженная сосредоточенность, и узнают друг друга лучше. Нума и 47 Даллас и Каджак, 48 только на время, больше нет. Чтобы показать румынскому народу упадок капитализма, коррупцию. Вы понимаете, как они живут в Америке, отвечает Михай. Необычные американцы, улыбается Йон и видит на лице своего шофера недоумение, когда пытается объяснить. Не все американцы, те люди из Далласа очень богатые. Сидящий на корточках перед колесом Михай пожимает плечами. Богатые американцы, соглашается он, это тавтология. Йон понимает примерно половину из последующего рассказа Михая, повествующего о дальнем американском родственнике, который прислал близким в Румынию фотографию содержимого своего холодильника исключительно для того, чтобы вызвать восхищение и зависть. Посол приходит к заключению, что каждый румын, у которого есть телевизор, смотрел «Даллас». Это было их национальной манией. Даже очереди за растительным маслом становились короче по субботам, когда показывали сериал. Йон продолжает задавать вопросы. Это часть его работы – беседовать с людьми об условиях их жизни, дабы прояснить официальную статистику. Ни на одной из предыдущих должностей ему не было так тяжело вести эти разговоры. Он заходит издалека, выслушивает рассказ Михая о том, как его семья в 60-е годы потеряла право собственности на дом и теперь живет в бетонной многоэтажке, и лишь потом небрежно задает вопрос. «Это правда, что вы изучали искусство?» Затягивающий гайки Михай в нерешительности морщит лицо. «Европейское искусство», отвечает он наконец с гримасой, отражающей напряженную умственную работу. Шофер вытирает свои загрубелые руки о тряпку и, тревожно оглядываясь на Йона, добавляет. Картины 19 века, некоторые издания, золотой век, как у нас сейчас здесь, в Румынии. Йону кажется, что когда Михай произносит последние слова, в его глазах мелькает искорка опасного юмора. «Да здравствует народная партия», медленно произносит посол по-румынски с широкой улыбкой, ясно дающий понять, что он шутит. Здесь, рядом с поломанной машиной, Йон чувствует облегчение, как человек, который наконец принимает какие-то меры, который может в конце концов чего-то добиться. Михай кивает, все еще настороженно серьезный, и, поднявшись на ноги, смотрит дипломату в глаза. «Мы поедем опять на следующей неделе», — говорит он, — «и поговорим о Румынии». На следующей неделе они наносят короткий запланированный визит в муниципальный центр городка, находящегося в часе езды от Бухареста. Предварительно Михай отнес спущенное колесо в автомастерскую, чтобы его накачали заново и выяснили причину утечки воздуха, которая, конечно, осталась не обнаруженной. По словам автомеханика, если он правильно понял, шину, скорее всего, когда-то в прошлом накачали насосом, засоренным грязью и смазкой, из-за чего под седлом клапана образовался вакуум, что и привело к медленной утечке. Он не удивлен, когда проблема, не без помощи Михая, возникает снова, в подходящем укромном месте уже на другой проселочной дороге, где мужчины могут спокойно поговорить. Йон разочарован тем, что Михай никогда не слышал о Викторе Рисе. Правда, люди в мире вообще редко могут назвать имя какого-нибудь скандинавского художника. Да, им нравится Эдвард Мунк 49, но по опыту Йону известно, что многие считают Мунка немцем. Михай снова ссылается на свой курс лекций по истории европейского искусства, где картины датского золотого века рассматриваются с точки зрения марксизма-ленинизма. Йону кажется, что живопись золотого века достаточно хорошо поддается такому анализу. Изображение художником нищеты, порожденная индустриализацией, и особенно контрасты между золотыми позументами аристократии и закоптелыми лохмотьями крестьянства и пролетариата можно использовать, чтобы проиллюстрировать необходимость революции. Виктор Рис идет после Золотого века, он, следующее за ним поколение, объясняет посол своему водителю. На рубеже столетий, фин де сицле, 50, эпоха декаданса, грустно говорит Михай. Ветерок гуляет по полям, раскинувшимся вокруг дороги, на которой застыл черный Мерседес. Я бы пригласил вас прийти посмотреть картины, если бы это было возможно, то есть разрешено, говорит Йон. Михай пристально смотрит в землю в течение 6 секунд или около того, которые, кажется, тянутся намного дольше. Затем резко подходит к машине с пассажирской стороны, открывает дверцу и, нагнувшись, начинает рыться в бардачке. Йон ждет. До него доносится щебет, но птицу не видать. Шофер протягивает ему стопку беспорядочных бумаг, измазанных по краям машинным маслом. Он говорит Йону, что это такое, но тот не понимает, пока не сосредотачивает все свое внимание на небрежно исписанных, грязных бланках с загнутыми уголками. Кажется, это записи технического обслуживания машины, в которых зафиксированы текущий ремонт, регулировка карбюратора, покупка бензина, показания счетчика и тому подобные вещи. Другой водитель, старый, поясняет Михай, у него плохое здоровье, молоде, 51 он. Шофер делает пренебрежительный жест рукой, мол, будь что будет, нет времени на эти бумаги, беспорядок. Да Йона медленно начинает доходить смысл слов его нового водителя, но он не понимает, к чему тот клонит. Документы, записи, они должны быть, говорит Михай и задумывается, ремонт, работа. Йон медленно кивает, но где, нет места, чтобы это делать, продолжает Михай, разводя руками, а на лице изображая беспомощность и безвыходность. В машине не видно, нужен стол. Стол внутри дома, чтобы работать, Эн-Елек, 52, Йон внимательно смотрит на него. Этот человек должен быть правительственным агентом того или иного уровня, иначе отдел кадров службы дипломатического сервиса Министерства иностранных дел Румынии не одобрил бы его кандидатуру на должность шофера. Посол думает обо всех засекреченных материалах, которые могут находиться в его кабинете, но это не представляется ему большой проблемой, так как он давно научился не оставлять подобные вещи на виду. Михай мог бы проводить по несколько часов в неделю в резиденции Алстедов, будто бы обновляя записи по техническому обслуживанию машины, и под этим прикрытием смотреть их картины и читать книги по искусству. София с видом хозяйки спускается по витой лестнице. Одна ее рука едва касается перил, вторая же, протянута в жесте радушия и приветствия. Йону она кажется образцовой, идеально ухоженной, но вместе с тем чувствуется в жене какое-то скрытое беспокойство, отчего впечатление от ее красоты и грации несколько блекнет. «Ты не один?» – спрашивает София. Ее выщипанные в две узкие арки брови кажутся постоянно вопросительно поднятыми. «С водителем», – отвечает Йон, рукой быстро показывая в сторону входной двери. В другой руке он держит прямоугольный пакет, который собирается отдать Софии. «Нужно сделать кое-какие записи, касающиеся машины, записи техобслуживания. Я сказал Михаю, что он может заполнить бумаги в моем кабинете». Произнося эти слова, Йон подает жене тайный знак, означающий, что они поговорят об этом позже. София продолжает двигаться по направлению к нему. От места, где он стоит, их отделяют всего несколько ступенек. На короткое время головы супругов оказываются на одном уровне, хотя на самом деле Йон выше ростом. «Я почему-то подумала, что с тобой, Маргарет?» – просто говорит София и качает белокурой головой, как бы выражая абсурдность подобной мысли. Внутри у Йона все переворачивается, но ему удается сохранить беспристрастное лицо и не выдать своих чувств. Конечно, предположение жены о том, что они с Маргарет пришли вместе, ничего не означает. «Я жду ее в гости», – продолжает София и проходит мимо него в гостиную с высоким сводчатым потолком. «Эта комната предназначена для приемов». На журнальных столиках среди диванов и кресел аккуратно расставлены гигантские вазы с цветами. Тут достаточно места даже для большой семьи. Они вдвоем движутся в этих пространствах, как актеры на сцене. Я надеюсь, Мурея изменит свое мнение по поводу школы. У меня с ними было несколько долгих разговоров. Фрие в ее возрасте нужны одноклассники и уроки. Маргарет всегда дает какие-то неопределенные ответы, касающиеся домашнего обучения. Как будто они слоганом для этого подходят. Я вот что думаю. Если муры так презирают марксистско-ленинские принципы, которыми руководствуются государственные учебные заведения, Фрея могла бы ходить в американскую школу. Ее посещают дети разных национальностей. Отпрыски садикисов туда ходят, и титтихов. Я узнавала. Преимущество, естественно, отдается занесенным в лист ожидания сотрудникам их собственного посольства, поэтому мне кажется разумным подать заявку заранее, чтобы попасть на следующий учебный год. Мы ведь поможем с оплатой, Йон слушает, по-прежнему сжимая в руках пакет, который принес ей. Мы это обсудим. А пока взгляни-ка, говорит он и протягивает пакет Софии, на лице которой появляется легкое любопытство. Это пришло сегодня в посольство. Причем не в Вализе 53, а обычной почтой. Адресовано мне. Послано откуда-то из Америки. А письма там не было, интересуется она, разворачивая оберточную бумагу, которую он снял с посылки, когда та пришла, а затем вернул на место. Нет, только книжка. Мне самому это показалось странным. Я попросил Эйкерса проверить. Возможно, письмо найдется и объяснит посылку. Очень странно, говорит София через минуту, хмуря брови. Мы в Вашингтоне не встречались ни с кем, у кого могло сложиться впечатление, что ты коллекционируешь книги. Я тоже сразу об этом подумал, улыбается Йон. Смотри дальше. На ее страницах есть имя, которое ты узнаешь. Обнаружив рукописный текст, София ахает и сразу же начинает его разбирать. Это скорее книга для записей. Она принадлежала твоей семье, ты точно уверен, что там не было письма. Если только его не бросили в вализу вместе с нашей личной почтой, говорит Йон и снова поворачивается к входной двери. У меня сегодня еще не было возможности посмотреть. Михай принесет. Как по сигналу, водитель заходит внутрь, с официальным видом вручает послу почту и стоит в ожидании разрешения подняться наверх. Но в пачке, которую перебирает Йон, нет ничего, напоминающего сопроводительное письмо к тонкому антикварному томику, присланному из Америки. Вскоре после этого на пороге появляются Маргарет и Фрея, внося с собой оживленный шум и энергию. Полученную книгу показывают им как любопытную вещицу, а затем откладывают в сторону ради более важных дел. Согласен ли он с Софией, что Фрее пора в школу? Он мало помнит свои ранние школьные дни, и девочка уже начала читать, хоть и сопротивляется, когда видит странный курсивный шрифт истории Бабара. Когда Алстедам нужно что-то обсудить, они вносят изменения в свой маршрут по окрестностям, где каждая улица названа в честь столицы какой-нибудь коммунистической страны, и держится на расстоянии от других пешеходов. На одной из таких прогулок Йон сообщает жене о своем общении с шофером из посольства, разумеется, никаких разговоров в самой машине, только снаружи, и рассказывает ей о желании того уехать из Румынии. Вообще, Михай мечтает отправиться в Северную Европу изучать искусство. Мало кому из румынских студентов удавалось получить разрешение учиться в зарубежных странах, и почти все они из технических или научных областей. София отмечает, что для студента университета Михай выглядит слишком старым. Он аспирант, объясняет Йон, хочет поехать за границу, надеется защитить там докторскую диссертацию. Работал здесь с профессором, который писал о картинах датского золотого века. Думаю, я могу замолвить слово, чтобы помочь ему получить стипендию на обучение в Дании, предназначенную для иностранных студентов. Это было бы правильно. София кивает, но ее мысли явно заняты чем-то другим. Йон спрашивает себя, знает ли она, что большинство желающих уехать из Румынии людей ждут разрешения на выезд многие годы. Он рассказывал ей о политике Израиля покупать выездные визы, чтобы дать возможность румынским евреям эмигрировать. Западная Германия делает то же, помогая румынам немецкого происхождения. Румынское правительство заключило соглашение с обеими странами ради увеличения своих валютных доходов. Но для человека, который хочет уехать, но не является при этом ни евреем, ни немцем, простого способа получить визу не существует. Однако Йон делает все, что в его силах, пользуясь услугами дипломатической почты. Он заказывает из Дании набор обучающих кассет. В Бухарестском университете курса датского языка нет. Из нордических языков финский кажется коммунистической общине наиболее полезным. Но с помощью кассет Михай сможет освоить хотя бы начальные разговорные навыки, на случай если ему и вправду представится возможность поехать на учебу в Данию. Еще Йон приносит в посольство книги по искусству, выбранные Михаем в его кабинете, и просит Юльету сделать фотокопии страниц, которые водитель заложил аккуратно разорванными полосками серой бумаги. Михай объясняет, что не может отпечатать их сам, поскольку запасы бумаги и копировальные аппараты находятся под строгим контролем с целью выявления и пресечения диссидентской деятельности. Даже законная научная инициатива с использованием иностранных источников может привлечь к нему нежелательное внимание. Йон даже отваживается добыть для Михая рекомендательное письмо от императора. Конечно, не обходится без помощи Хенрика Экерса. Никто другой не смог бы справиться с политической задачей подобного масштаба. Такая степень личной преданности самого способного и умного человека, с которым ему когда-либо доводилось работать, льстит послу. Экерс задает минимум вопросов о своем задании. Йон, в свою очередь, не стремится узнать подробности того, какими средствами оно выполняется. Так или иначе, письмо, напечатанное на бланке Бухарестского университета и подписанное доктором Троином Нестериску, своевременно появляется у посла на столе. Занимаясь делом Михаэл Тину, Йон мысленно посвящает свой поступок Маргарет Мур. Долгое время он сгорал от какого-то необъяснимо приятного стыда, оживляя в памяти их злосчастную встречу в парке Херестроу. Иногда посол приукрашивает свои воспоминания дальнейшими событиями, которые не случились, усиливая как удовольствие, так и стыд. Маргарет никогда не должна узнать, что он принял ее вызов. София появляется в дверях его кабинета. «Я разобрала этот твой французский. Должна сказать, усилия, которые пришлось приложить, напомнили мне о студенческих днях. Наверное, придется пойти в школу вместе с Фрией и учить все заново. И о чем там? Там о твоем художнике, о его друзьях и семье», говорит София, оглядывая картины. «У меня такое ощущение, что теперь я знаю их намного лучше». Йон отрывает взгляд от своего стола. Он читал государственную сводку по сельскому хозяйству. «Думаю, нужно заказать профессиональный перевод. Но ты получила какое-то представление о том, кто вел этот дневник или как он мог попасть сюда к нам?» «О, вела его она. Совершенно ясно, что это дневник Северины». Закончив писать, она отдала его своей американской подруге. Об этом говорится на последней странице. «Полагаю, именно поэтому на посылке американский штемпель. Хотя к настоящему времени эта американка должна быть очень старой женщиной, все происходило так давно. Вряд ли она все еще жива. Твой дед неоднократно упоминается как коллекционер работ Риса. Мне кажется, кто-то посчитал, что дневник должен принадлежать семье, которая владеет картинами. Но там действительно должно было быть письмо. Она хорошо пишет, наша Северина». София не спешит отвечать на его вопрос. У нее на уме что-то еще. «Йон», говорит она, «скажи мне, исходя из того, что рассказывал тебе дед, у Рисов были дети». Ее голос звучит взволнованно. Он спрашивает себя, с чего бы жене надеяться на то, что Рисы добились успеха там, где сами они потерпели фиаско. Может быть, София пытается воспрянуть духом с помощью истории художника или видит в ней предвестника счастья, которое все еще ждет их впереди. Йон силится припомнить те несколько слов, сказанных ему Севериной Рис, когда дед послал его к ней. «У меня нет своих деток», вроде бы так, но это воспоминания 40-летней давности, которые в любом случае не заслуживают доверия и могут лишь ранить Софию, по всей вероятности принявшую прочитанное в дневнике слишком близко к сердцу. Поэтому он с осторожностью подбирает слова, стараясь, чтобы его ответ был настолько исчерпывающим и правдивым, насколько позволяет память. «Мой дед ничего не говорил. Я не знаю ни о каких потомках Риса». «А что?» Больше София не желает это обсуждать. Очевидно, что она рассчитывала на другой ответ. Жена решительно пересекает комнату, направляясь к книжному шкафу позади него. «Я поставлю его сюда». С деловым видом София обходит супруга и ставит дневник на полку. Прежде чем уйти, она еще раз упоминает, что должны заглянуть Муры, сообщить о своем решении относительно зачисления Фрии в первый класс следующей осенью. После ухода жены, медленно раскачиваясь в кресле, Йон замечает, что она засунула старый томик между книгами по философии и литературе. Чувство порядка заставляет его подняться и переставить дневник в другое место, к книгам по живописи и истории искусства. Затем он возвращается в кресло, переключает внимание обратно на колонку цифр, относящихся к аграрной продукции, и принимает решение тему дневника больше не затрагивать. В кабинете Министерства иностранных дел Румынии, величественности которому придают серый ковер и двустворчатые окна от пола до потолка, Йон Алстед берет чашку эспрессо, доставленного из дальнего крыла здания, а потому уже успевшего остыть. Как это обычно бывает на встречах с румынскими должностными лицами, он терпеливо слушает шаблонные утверждения о межнациональной благожелательности и решающей роли на мировой арене маленьких прогрессивных государств, таких, как их собственные, Дания и Румыния, объединившихся ради осуществления общих целей глобального мира и процветания. Заместитель министра иностранных дел Румынии, с которой он уже встречался ранее, сидит в царственной позе и милостиво улыбается. Тем временем ее подчиненный открывает заседание хорошо отрепетированными фразами, предназначающимися больше для скрытых записывающих устройств, нежели для присутствующих, с лиц которых не сходит вежливо скучающее выражение. Зажав крохотную ручку между своих корявых пальцев, посол Дании делает последний глоток холодного кофе и отставляет чашку. «Я надеюсь», — говорит он почти небрежно, в то время как сам рассматривает чашку, «что сегодня мы сможем обсудить пользу от повышения уровня академического обмена между нашими странами, в соответствии с культурным соглашением 1967 года». Румыны переглядываются, а заместитель министра иностранных дел, высокая дама с седыми волосами, отвечает: «Наше правительство считает нынешний уровень достаточным». Она тщательно подбирает слова, словно старается воздержаться от оскорблений. «Мы регулярно принимаем иностранных ученых с соответствующими исследовательскими предписаниями и считаем, что нашим студентам отечественная система образования в состоянии дать все необходимое». Число румынских студентов, получающих разрешение на обучение за границей, значительно снизилось в последние годы, начинает Йон, но, прежде чем ему удается продолжить, его деликатно перебивают. «Постоянное обогащение наших собственных культурных ресурсов и возможностей делает обучение за рубежом для румынских студентов все менее целесообразным», информирует его заместитель министра иностранных дел. «Теперь они могут найти здесь, у себя дома, все, что им нужно. Преподавателей, книги, учебные курсы». Йон не понимает, как умные, образованные люди могут мириться с необходимостью вторить, словно попугай, бессмысленной риторике этого режима. Он знает, что заместитель министра иностранных дел много путешествовала за границей. Ее отец занимал высокий правительственный пост при прежней власти. Более того, пристальный взгляд этой женщины выдает, что слова, которые она произносит, противоречат ее мыслям. «В этой стране, уверен Йон, людьми руководит страх переступить некую черту. Моя сегодняшняя цель – осветить некоторые возможности, доступные в моем государстве для иностранных студентов в соответствии с культурными соглашениями, действующими между нашими странами-партнерами», продолжает он, тщательно обдумывая, что ему нужно сказать, и озвучивая свои мысли для звукозаписывающих представителей их заседания. «Я надеюсь, эти возможности будут должным образом представлены вниманию ваших квалифицированных преподавателей и студентов старших курсов. Мы с большим удовольствием сделаем это». Заместитель министра иностранных дел поднимается и провожает его к двери кабинета. Йон видит, что она намерена пройтись с ним по коридору и спуститься по лестнице к выходу из здания без сопровождения своих помощников. Посол понимает, какая возможность представится ему в следующие несколько минут. Пока они шагают по коридорам, микрофонам намного сложнее улавливать их слова. «Вы, наверное, сейчас очень заняты подготовкой к визиту американской делегации», говорит он ей, переходя на менее официальный тон, прежде чем приступить к самой важной части их сегодняшнего разговора. «Ах да, у них будет много вопросов», соглашается она, и в ее голосе слышится любопытство. Женщина почти незаметно замедляет шаг, предоставляя больше времени для этой аудиенции. «Мне кажется, эти делегаты Конгресса США склонны проявлять особый интерес к такой проблеме, как право на свободу передвижения через национальные границы», продолжает Йон. «Они будут задавать не только обычные вопросы о заключенных в тюрьму священниках и распространении Библии, но, вне всяких сомнений, спросят также об эмиграции и программах обмена. В отличие от других народов», говорит ему заместитель министра иностранных дел с небольшим вздохом, «американцы, похоже, не так сильно ценят самые основные права человека – на образование, на здравоохранение и на жилище. Вместо этого они все время пытаются вмешиваться в такие области, как наша религия и пресса, которые в культурном отношении очень отличаются от их собственных. Вполне возможно, что вопрос обмена и эмиграции все же встанет», упорствует посол, эти конгрессмены будут свидетельствовать в пользу или же против продления для Румынии режима наибольшего благоприятствования в торговле всего через несколько недель после своего возвращения в Соединенные Штаты. Конечно, соглашается заместитель министра иностранных дел, с оттенком нетерпения склонив голову. Ваш товарищ, которая помимо выполнения столь большого количества других обязанностей руководит Министерством образования, продолжает Йон, ускоряя речь, так как они преодолевают последний лестничный марш. Конечно, он имеет в виду представительницу высшего эшелона власти, саму Елену Чаушеску, жену национального вождя. Я понимаю, каждая заявка на обучение за границей требует ее личного одобрения. Возможно, ее можно убедить в том, что поездка в Скандинавию, как вы сами отметили, более согласуется с культурными ценностями Румынии, чем путешествие в такое место, как, скажем, Соединенные Штаты. Эти американские визитеры благосклонно отнесутся к любому культурному обмену между Румынией и Западом. Если товарищ разрешит хотя бы небольшому числу студентов обучаться в моей стране, их имена можно будет представить вашим гостям в качестве доказательства международного сотрудничества. Подойдя к двери, Йон сует в руку заместителя министра иностранных дел листок бумаги. Здесь список нескольких достойных румынских студентов, которые могли бы получить одобрение на такое обучение, произносит он, глядя женщине в глаза и пожимая ей руку. Я надеюсь, вы правильно рассудите, какая линия поведения принесет наибольшую пользу вашей стране. Мы ценим ваши добрые намерения, отвечает она. Я же, в свою очередь, надеюсь, что ваши усилия не зайдут слишком далеко и не повлекут за собой неодобрение властей. Список тем не менее остается вместе с ней в здании, а Йон выходит наружу, в яркий свет и свежий воздух весеннего дня. Перед зданием министерства вышагивает военный патрульный с русским автоматом. Йон видит такие фигуры на улицах Бухареста каждый день. Подобные патрульные не были редкостью и в местах его службы в Латинской Америке. Однако по той или иной причине, то ли от ощущения того, что продвинулся еще на один шаг в своих поисках, то ли от запаха весны, нахлынувшего на него по выходе из помещения, то ли от вида безучастного лица юного солдата, именно этот момент возвращает его на 40 лет назад. Вечером 4 мая 1945 года семья Алстед слушала радио в гостиной. Внимание всех было приковано к приемнику, увенчанному антенной. Проволочные рамки ее переплелись в узоре, который годы спустя будет видеться Йону в мексиканских Айос Дедиас. 54. В тот вечер вещание BBC в Дании прервалось объявлением о том, что германское верховное командование официально сдало фельдмаршалу Великобритании Монтгомери все свои войска на северо-западе Германии, в Дании и Голландии. Йон с матерью и сестрой, вся семья была в сборе, за исключением прикованного к постели дедушки, сидели абсолютно неподвижно, не смея реагировать на новость. Первым со своего кресла встал отец Йона. Без единого слова он сделал несколько шагов вперед и поднял руки вверх, небрежно, как ни в чем не бывало, будто просто зевал или потягивался, а потом вдруг вцепился обеими руками в ткань обязательных в те времена светомаскировочных штор и со звуком пулеметной очереди начал срывать их с петель. Отец проделывал это, вкладывая всю силу и с максимальной сосредоточенностью, которая отличала любые его действия. Он мог чистить кисть или наматывать веревку с одинаковым выражением лица. Если бы кто-то стоял в тот момент перед их оголившимся окном, он бы услышал замечание сестры Йона в адрес юного немца, продолжавшего патрулировать улицу. Легкомысленно смеясь, хотя это было для нее редкостью, она заметила, что тот, должно быть, не получил еще новых приказов. Затем сестра указала на свет в соседском окне и сказала: «Похоже, дождались». Услышав эти слова, мать Йона отложила свое шитье и, сурово выпрямившись, направилась в кухню к одному из шкафов. Она не советовалась с мужем и даже не смотрела в его сторону, а просто твердой рукой зажгла свечу и поставила ее в окне. Йон же к тому времени уже рванул вверх по лестнице, торопясь сообщить новость дедушке. Остановившись в двери темной спальни с низким потолком, пропитанной запахами трубочного дыма, лекарств и грязного постельного белья, он с прерывающимся дыханием сообщил о победе. Прикосновение дедушкиной руки, сухой, как лист бумаги, было невесомым, а затем Йон почувствовал монету, прижатую к его ладони со словами: «Храни ее, чтобы не забывать поступать правильно, когда вырастешь». Та свеча в окне навсегда останется в его памяти символом поминовения. Старик умер ночью, Когда каждая семья в Дании взяла пример с соседей, протягивая длинную цепь свечей, сигнализировавших об окончании оккупации, пока весь город, еще недавно зашторенный, не засиял в тот майский вечер новогодними огнями. Копенгаген, 1906 год, понедельник, 13 августа. Сегодня утром, совершив под небольшим дождем покупки на площади Хойбра, где женщины Самогера 55 в белых косынках предлагают на продажу яркие цветы и овощи, я возвращалась домой. На следующей площади я увидела Йетти Йохансен, выходившую из-под навеса шляпного магазина мистера Кристиансена, в витрине которого было выставлено множество модных товаров. За ней следовала горничная, в фартуке и с зонтом. Йетти посчитала своим долгом подойти ко мне и поговорить. «Моя дорогая», — сказала она, отдавая свои пакеты служанке, чтобы с широкой сочувственной улыбкой на лице заключить меня в объятия. «Я была глубоко огорчена, когда узнала на прошлой неделе, что ты потеряла мать. Я инстинктивно отпрянула, подумав, что это, должно быть, какая-то абсурдная шутка или же это скалящее мне зубы создание сошло с ума». Йетти подняла свою тонкую, обтянутую перчаткой руку и дотронулась до моей щеки. Когда она заглянула мне в глаза, ее переносицу прорезала глубокая морщина. «Все в порядке, Северина», — произнесла она с фальшивой приторной нежностью. «Оба они теперь похоронены. Честно говоря, о Фрумайерх и твоем так называемом дяде все знали многие годы. Им нужно было соблюдать приличие, как и нам всем, но теперь они могут воссоединиться должным образом на небесах. Господи, благослови их души. В следующее воскресенье я обязательно помолюсь за них в церкви. Я не знала, ездила ли ты в деревню на похороны». В ее зорких глазах читалась жажда выведать сплетню, но я никогда, никогда в жизни не узнаю, была ли Йетти действительно настолько жестокой или же просто бездумно легкомысленной, хотя в открывшемся свете разница не имела для меня никакого значения. Этого не может быть. Не могла я разглядеть в тех широких плоских руках, месивших тесто, разводивших кричащие цветы в передней, наполнявших ванну, руки матери. Не могла я поверить, что эта женщина, для которой приличия были превыше всего, жила таким вопиющим лицемерием. А главное, что мать могла подойти к порогу смерти и переступить его, по-прежнему скрывая правду от своих близких. Значит, соблюдение этих пресловутых приличий могло быть для нее важнее подлинной связи с нами, со Свином и со мной, ее родными детьми. Неужели на старости лет ей в конце концов удалось забыть, что она мать? Неужели она и сама уверовала в этот выдуманный рассказ о юной падшей красавице, сестре Мелькиора? А дядя, он же отец, почему так и не женился на Эльне Майерх, пусть даже спустя много лет, когда мы уже выросли и покинули дом? Почему они ставили во главу угла эту историю о его распутной, заблудшей сестре, моей матери, которую я всегда любила, несмотря на ее грехи, и память о которой втайне хранила? Я представляла маму красавицей и была уверена, что она обязательно забрала бы меня к себе, если бы была жива, а как теперь выясняется, она никогда не была, она даже не была. Я наклонилась и старалась придерживать юбки, пока меня рвало в канаву рядом с вычурным фонтаном. «Северина!» — вскричала Йетти. В ее голосе мне послышались нотки восторга от происходящего, что было неудивительно для женщины, которая, возможно, видела во мне соперницу. Если бы ее горничная, чье свежее и круглое лицо залилось от волнения краской, не шагнула вперед и не поддержала меня, умело взяв под руку, я бы упала лицом вниз на покрытую рвотной массой булыжную мостовую. Что касается Йетти, ее глаза, с каплями дождя на ресницах, загорелись от любопытства при открытии еще одного изумительного секрета, которым она первой могла поделиться со всеми, кого знала. «Ты не, тебе нужно отправиться в постель, дорогая, но, ты нехорошо себя чувствуешь по утрам, ты ведь знаешь, что это означает для женщины». Копенгаген, июнь 2005 год. Все сокровища художественных музеев Копенгагена по-прежнему ожидали ее, когда автобус пересек мост Книппельсбро и Фрия сошла в районе, который называют «маленьким Амстердамом». В одном квартале от автобусной остановки находилась улица, где когда-то жили рисы. Калитка в деревянных воротах была приоткрыта, и в конце концов девушка решилась ступить в тихий, скрытый от людной улицы двор. Толстые стены дома номер 30 были увиты плющом, но, подняв голову, она увидела ряды высоких окон, которые показались ей знакомыми по некоторым из картин Риса. Двор был вымощен щербатым булыжником. На участке возле водосточной трубы пробивались пучки травы. Старая подвальная дверь перекосилась на одну сторону. Фрея постояла несколько минут, пытаясь разгадать истину. «Орхидея, это твой знак? Знак того, что те картины нарисовала ты?» Конечно, ответов на эти вопросы Фрея не получила. Да она и не ждала их. Прямой связи с прошлым заросший двор, несмотря на все свое очарование и древность, не имел. Дом по-прежнему был обитаем. На уличных почтовых ящиках перечислялись фамилии семей, в настоящее время проживающих здесь. Мисс Мур не рассчитывала найти здесь потрясающие новые доказательства или обнаружить какой-нибудь важный ключ, незамечаемый всеми остальными на протяжении целого столетия. Все, что Фрея сделала для разработки своей гипотезы, так это определила вид орхидеи и придумала новый, третий, способ прочтения дневника. Но своими мыслями она еще ни с кем не делилась, даже с Питером. Пока у нее для этого не было ни одного весомого доказательства, одни лишь предположения. К тому же, работая самостоятельно, она не была обязана докладывать кому-либо о своей догадке. Правда, через два дня они с Питером встречались с ведущим мировым исследователем творчества Виктора Риса. Когда Фрея впервые узнала о том, что Халдин воспользовался дневником без указания авторства, она преисполнилась решимости получить любую другую информацию о Рисе, которая могла у него иметься. Но это было до того, как девушка начала подозревать участие Северины Рис в создании картин. Теперь намного более важным ей представлялось свести к минимуму риск обнаружения возможных новых доказательств. Основная причина, по которой Фрея встречалась с Халдином, имела мало общего с мотивами Питера. «Я сохраню твою тайну», — молча пообещала она женщине, которая когда-то жила здесь. Она делала это ради Софии. Чтобы не уменьшить стоимость картин, их необходимо выставить на продажу с бесспорным авторством Виктора Риса. Шагая по извилистой улице, вымощенной серыми квадратными каменными плитами и открытой только для пешеходов, в витрине одного из выстроившихся в ряд бутиков Фрея увидела манекен, чья наклоненная голова и раскинутые руки напомнили ей о матери. Людям нравилось считать Маргарет непринужденной и естественной, но эта тщательно продуманная поза словно служила наглядным доказательством обратного. Платье на манекене привело бы Маргарет в восторг. Цвета молодого красного вина, оно облегало тело и было чуть расклешено на уровне колен. Наряд выглядел одновременно удобным и стильным, но Фрея никогда не отдавала предпочтение ярким цветам, поскольку не могла так беспечно выставлять на показ свое тело. Мгновенно посетившая ее мысль зайти внутрь и посмотреть цену быстро улетучилась. Тут все стоило целое состояние. И о чем она вообще думала? Послать платье Маргарет по почте? Коллекция Эрдруб-Гаард 56 разместилась в величественном особняке, просторном оштукатуренном здании посреди буковой рощи, украшенном увитыми плющом решетками. Воздух в его пустынных галереях, обставленных сервантами с мраморными плитами и другой мебелью той эпохи, был перегрет и даже пропитан слабым запахом застоявшегося дыма. В комнатах с элегантными деревянными полами сохранились небольшие участки, выложенные кафелем, и на каждом из них по-прежнему стояли высокие старые печи. Большие золотые часы на каминной полке в комнате, где висели картины Виктора Риса, тикали, казалось, слишком быстро. Отделанные медальонами, цепочками, аллегорическими фигурками, лавровыми венками, лирами и рогом изобилия, они словно воплотили в одной блестящей массе все викторианские украшения, которым художник противопоставлял свое творчество. «Не возражаешь?» — рявкнул Питер. Фрея отошла от камина, но не смогла удержаться, чтобы не высказаться. «Да что с тобой такое? Все утро психуешь». Она не звонила с тех пор, как мы уехали. Перед ними находилась одна из самых известных работ Риса. На картине была изображена Северина Рис. Она стояла рядом с фортепиано, склонив голову над чем-то, не поддающимся определению. Возможно, жена художника читала письмо. «Ведь ты не думаешь, что она в самом деле может порвать с тобой только из-за этой поездки?» «Без понятия. У нее отключен телефон». Они вышли из особняка и по усаженной деревьями дороге, что вела от его двери, отправились назад. «Питер, мне очень жаль», — произнесла Фрея. Ей пришло в голову, что Маргарет могла бы сказать нечто подобное, фразу, которая на самом деле не была ни правдивой, ни искренней, но звучала именно правдиво и искренне и казалась уместной в данном случае. «Возможно, мне придется уехать раньше, чтобы разобраться с ситуацией. Холлис вроде в деньгах не нуждается. могла бы поехать с нами и не спускать с тебя глаз. Она боится летать, объяснил Питер, пристально глядя на деревья. В любом случае, у меня тут осталось не так много дел, добавил он. Думаю, единственное, что я действительно получил от этой поездки, так это Соди и Милдаль. Кто? Шарлотте Соди и Юлия Милдаль. София думала, они были повивальными бабками или кем-то в этом роде. Оказывается, нет. Они держали школу в здании дворца Атфиллаус, обучали женщин живописи. Так что Северина и ее подруги, наверное, брали у них уроки, перед тем, как поехать в Париж. Это никак не связано с деторождением, больницами или еще чем-то в том же духе и намного лучше соответствует моему видению ситуации. Это были люди, которым она доверяла, независимые женщины, к которым она могла обращаться за советом, прежде чем решилась уйти от Виктора. Я еще не дочитала до места о Соде и Милдаль. Значит, они были преподавательницами живописи. Понятно. В этой информации Фрия усмотрела еще одно доказательство своей гипотезы. Конечно, Питеру она ничего не сказала. Поразительно, как человек может зациклиться на собственных умозаключениях и не замечать очевидного. Но ни в городских, ни в музейных записях я не нашел никаких свидетельств того, что после 1906 года Рейс жил один. Ничего о том, что Северина искала прибежища или регистрировала новый адрес. И хранители не смогли выдвинуть никаких предположений на этот счет. Еще хуже, рассказывал Питер, пока они шли по направлению к автобусной остановке, откуда могли вернуться в центр города. Хранители очень благодарили за доказательства, устанавливающие даты написания 2:57, но когда я, ничего не найдя в архивах и отчаявшись, показал им места из дневника, подтверждающие мою теорию о том, что Северина ушла от Виктора, они были вежливы, но их все это явно не убедило. Я начинаю думать, что доказательств той правды, которая мне известна, недостаточно. Рейс будто находится под каким-то прикрытием, раз он столь высоко ценимый художник. Никто не хочет верить в то, что от него могла уйти жена. Так ты собираешься пересматривать свой доклад для конференции? Ох, не знаю. Я взял на себя обязательство сделать доклад. Но либо мы выясним что-нибудь интересное у Халдина, либо я окажусь в том самом месте, откуда начал. Может, ты не хочешь идти на эту встречу? Если предпочитаешь вернуться раньше из-за Холлис, я могу. Чем больше Фрия думала о Халдине, тем сильнее нервничала по поводу того, что ему может быть известно. Было бы лучше, если бы она сходила к нему одна. Ну нет, если встреча состоится, я хочу на ней присутствовать. Понимаешь, комнатные растения на последних картинах, медленно начала Фрия, думая о том, что наконец-таки должна рассказать Питеру об Епидендрум Майерстеди. У меня есть еще одна плохая новость. Растения тоже ничего нам не дают. Я собирался тебе показать. К этому времени они уже стояли на том самом месте, где вышли из автобуса по приезде. Питер вытащил из кармана смятый клочок линованной бумаги, который весь был исписан выделенными посредством тире и кавычек фразами. Вот что выяснила Холлис. Бытовавшие в то время флористические справочники толкуют слово «орхидея» как «красивая утонченная дама» или «зрелое очарование». Это согласуется с моей идеей о том, что цветок замещает Северину, и Рейс мог рассматривать растение как замену его утраченной музе. К сожалению, она также обнаружила, что в китайской символике орхидея означает «много детей», а это в равной степени может свидетельствовать в пользу теории миссис Алстед о том, что Рейсы решили обзавестись потомством. В общем, на самом деле это не помогает ни в чем разобраться. Хотя Холлис хотела как лучше. Боже, я действительно все испортил. Он в задумчивости продолжал разглаживать смятый листок, исписанный детским почерком Холлис. Стоя на дороге, Фри оглянулась на ряды буковых деревьев, за которыми виднелся большой особняк. Она старалась не позволить растерянному выражению на лице Питера усилить ее дурное предчувствие относительно того, что они могут узнать в следующие несколько дней. Фрия вернулась к бутику на Стрёгет, пешеходной торговой улице, и, не задерживаясь перед витриной, сразу поднялась по ступенькам и зашла внутрь. Если бы она замешкалась, то могла бы и струсить. Цена на этикетке была не столь шокирующей, как ожидала Фрия, пока не стало ясно, что этот наряд в тонах красного вина вовсе не платье, а ансамбль, состоящий из легкой блузки с рукавами в 3/4 и не спадающей юбки из более текстурированного материала, с отдельными ценниками, и конечная сумма оказалась внушительной. Не удержавшись, Фрия все-таки отыскала на стойке свой размер и пощупала легкий, мягкий материал юбки. Ей тут же захотелось, чтобы эти вещи оказались на ней, хоть она и не могла припомнить ни одного случая, по которому когда-либо могла их надеть. Кроме того, утруждать себя примеркой одежды, которую не собираешься покупать, было, на ее взгляд, бессмысленно. В детстве Фрия частенько сердилась и брюзжала по этому поводу, когда мать, пребывавшая в восторге от того, что семья вернулась к изобилию цветов и тканей американской потребительской культуры, подолгу заставляла ее ждать в торговом зале Marshall Field's 58, пока сама дефилировала в примерочную и обратно, принимая перед зеркалом позы в каком-нибудь таком восхитительном одеянии, о котором, конечно, и мечтать не приходилось. Оказавшись в примерочной, Фрия повесила костюм на крючок и, прежде чем раздеться, стала бегло осматривать помещение на предмет скрытых камер. В этом смысле она была дочерью своего отца. С колотящимся от быстрых движений сердцем она нагнулась, заглядывая под скамью, и вытянула шею, чтобы получить полный обзор того, что находится над карнизами. Наконец, убедившись в полном отсутствии следящих устройств, Фрия дернула за верхние углы парусины в тонкую полоску. Эти портьеры в стиле городской шик никогда полностью не закрывают проемы примерочных кабин, оставляя просветы, в которые кто-то может заглянуть, и, по-прежнему не без застенчивости, отвернулась от зеркала, чтобы снять свою одежду и облачиться в магазинную. Когда Фрия застегнула все пуговицы и повернулась к зеркалу лицом, ее восхитило, как идеально сидит на ней этот костюм. «Как на заказ сшит», сказала бы Маргарет, а бывший любовник, Скотт, воскликнул бы, что она похожа на богиню. Ах, Скотт, оставалось только надеяться, что к этому времени у него уже появился новый объект поклонения. И все-таки находиться в этой одежде для Фрии оказалось испытанием. Юбка была слишком легкой, и ноги казались голыми. Фрия пребывала в замешательстве. Ей было неудобно от того, что так удобно. Она чувствовала себя обнаженной. На ней будто была лишь собственная кожа. Но через некоторое время девушке стало нравиться, как костюм подчеркивает формы ее тела. Но, надень Фрия этот наряд, у Питера могло создаться впечатление, будто она вешается ему на шею. Это ее беспокоило. И так слишком много людей положили на него глаз. Вряд ли в вагоне этого поезда имелось свободное место для нее. Фрия могла бы применить парадоксальное доказательство от противного, чтобы разрешить для себя этот спор. Под обаяние Питера, с его универсально привлекательной внешностью, попадали все. Даже Мартин Дюфрин, этот эксцентричный обитатель неизведанной планеты, был замечен за тем, что при случае, возможно даже не осознавая этого, сжимал бедро Питера своей ручищей или неловко задевал парня, выходя из-за столика в ресторане. Фрия не могла также отрицать, что одно из самых унизительных воспоминаний в ее жизни осталось от того вечера, когда они с Питером чуть было не перешли все границы. Все в галерее любили Питера. Он был веселым и хорошо выполнял свою работу. Фрия не была веселой и не особенно нравилась сотрудникам. И то был ее последний рабочий день, а Питер считался ее лучшим другом в Лондоне. Именно он помог ей примириться с матерью. И он тоже относился к числу американцев, выросших за границей. Так что когда Питер попросил Фрию о помощи, она была рада обеспечить ему будущее в галерее, в качестве финального жеста. Ради него она, вжавшись в стену, наблюдала, как крупный мужчина из Нью-Йорка засовывает руки в рукава бежевого плаща и толстой подушечкой большого пальца набирает на крохотном серебристом телефоне номер своего шофера, понося безучастного Мартина Дюфрена за его некомпетентное управление своими сотрудниками, этими жалкими непрофессионалами, ответственными за колоссальную трату его драгоценного времени. За этим последовало гробовое молчание. До конца дня никто в галерее с ней не разговаривал, а потом принарядившийся Питер, то ли из чувства вины, то ли из каких-то опасений, явился к Алстедам и пригласил ее на ужин, так мило с его стороны, как до сих пор вспоминает София, и под конец того вечера Фрия потеряла почву под ногами и рухнула на темно-синие простыни в его комнате размером с корабельную каюту, среди сотен других комнат высотного студенческого общежития. Под звуки чужой музыки, доносившейся из-за стен, она лежала с задранной до плеч блузкой и спущенными до колен брюками, а руки Питера ласкали ее тело. Внезапно, сама не зная почему, Фрия почувствовала, нужно прекратить все это. Не потому, что Питер сделал что-то не так, напротив, он был нежным и искусным. Возможно, частично проблема заключалась именно в этой излишней искусности. Он двигался плавно и прикасался к ее коже так же нежно, как ткань красного костюма минуту назад. Какой бы ни была причина, но сначала Фри оттолкнула Питера, а после, натянув одежду обратно на свое разгоряченное и дрожащее тело, разразилась потоком обвинений. Зачем он привел ее сюда и что все это значит? Как он посмел испытывать к ней жалости, как хотел поступить, руководствуясь этой жалостью? Что за рай на земле, как он считает, представляют собой его ласки? Как омерзительно с его стороны было думать, что он может отблагодарить ее подобным образом? Она бросила ему в лицо эти, а также многие другие слова, которые смогла подобрать, разрушив постепенно возникшую между ними невидимую близость, испортив вечер, застыдив и его, и себя. После всего этого Питер без лишних разговоров чопорно проводил ее назад к дому Алстедов, пробормотав сквозь зубы: «Тебе это не нужно». Фри облачилась в свою собственную одежду и отнесла красное одеяние обратно. Что бы ни произошло между ней и Питером 5 лет назад, это тогда же и закончилось. «Подошел костюм?» – спросила продавщица по-английски. У нее была длинная, подстриженная наискоси падающая на глаза челка. И почему датчанки так любят осветлять волосы? Нечто такое же небрежное Фрия представляла себе в образе Холлис, пока не встретилась с ней. «Идеально», — ответила она, закусив губу. «Мы придержим его для вас. Вы можете вернуться позже». Вероятно, заметив ее нерешительность, проницательная продавщица предлагала возможный выход из ситуации, и Фрия с облегчением и благодарностью ухватилась за это предложение. Теперь, неприкосновенный, наряд будет висеть в своем полиэтиленовом чехле за прилавком, в целости и сохранности ожидая ее. Она может вернуться за ним, чтобы сделать своим, если почувствует такую необходимость. А может просто забыть о нем и уехать в Лондон. Рано или поздно, пожав плечами, продавщица уберет с него ярлык и снова повесит на стойку. Но пока Фрия в Копенгагене, он будет носить ее имя. Копенгаген, 1906 год, среда, 15 августа. Я жажду разговора со Свином. Желание настолько сильное, что я обнаруживаю себя в разных уголках дома, обращающийся к нему вслух и чуть ли не ожидающий услышать его ответ. В своем последнем письме брат пообещал приехать к нам в этом месяце, но с тех пор от него не было ни строчки. Я хочу написать ему. Возможно, эти страницы помогут мне собраться с мыслями и найти нужные слова для письма Свину. Я начну с того, что задам ему вопрос. Знает ли он, а Йетти говорит, знали все, правду о наших родителях? Если ты владел этим знанием, Свен, то почему скрывал его от меня? Если он знал, я разозлюсь. В эти дни мной управляет гнев. Гнев заставляет меня требовать того, чего я, словно подарка, так долго ждала. Я не знала, кто я. Вследствие этого и мое представление о том, что мне нужно, было неполным. До сих пор, если же Свен, как и я, пребывал в неведении, думаю, пришло время ему узнать. Пора нам обоим раскрыть глаза. Вот правда о наших родителях. Для них комфорт, репутация, возможность избежать осложнений и тому подобные вещи были намного важнее, чем признание плодов своей любви. А меня мучает мысль, неужели я на волосок от точно такого же шага? Свен, единственный человек в мире, который может убедить меня в обратном, в том, что поступок, который я вот-вот совершу, вовсе не то же, что сделали они. Если бы только письма доставлялись быстрее. Свен, я хочу, чтобы ты знал обо всем, творящемся у меня в голове, чтобы ты мог читать мои мысли. Пятница, 24 августа. Я готова. По крайней мере, так мне кажется, но я должна получить подтверждение от тех, у кого больше здравого смысла и жизненного опыта. Поэтому сегодня утром я отправилась в заведение двух уважаемых дам, Соди и Милдаль, желая в атмосфере строжайшей секретности получить у них консультацию. Они строгие и серьезные судьи, особенно мисс Милдаль. Мне пришлось собираться с мыслями и призвать всю свою храбрость, прежде чем я решилась войти внутрь их прекрасного здания на улице Бридгаде и задать свой вопрос. Но со всей своей проницательностью и житейской мудростью эти дамы дали мне гарантии, в которых я так нуждалась, чтобы двигаться в новое будущее. Осталось решить еще одну задачу, прежде чем я смогу подойти к Виктору и рассказать ему, какой отныне будет наша жизнь. Копенгаген, июнь 2005 года. Латунная табличка на высоких деревянных откатных воротах сообщала на датском и английском языках: «Дверь открыта». В чем Фрия и убедилась, легким жестом толкнув ее внутрь. Но, оказавшись во дворе, они с Питером растерялись, потому что было неясно, какая из многочисленных дверей им нужна. Наконец появился учтивый седой мужчина в темном костюме и галстуке. Тихо осведомившись, куда они хотят попасть, он проводил их внутрь. Он направил их вниз по лестнице и попросил подождать доктора Халдина в конференц-зале. Это была комната без окон, оснащенная искусной системой отраженного освещения и построенная, вероятно, из звуконепроницаемых материалов. Сюда не доносилось ни малейших звуков ни из других частей здания, ни с улицы над ними. Обстановка состояла из тикового стола овальной формы и шести изящных кресел. Плоский экран, укрепленный высоко на стене, беззвучно показывал постоянно меняющиеся котировки международного фондового рынка. Непрерывный поток охлажденного воздуха дул поверх их голов из вентиляционного отверстия в потолке. На стенах были развешаны мусульманские молитвенные коврики, богатство геометрических узоров и цветовую насыщенность которых подчеркивал нейтральный оттенок обоев. Наконец дверь отворилась, и в комнату вошел мужчина лет 60 с посеребренными сединой темными волосами. С отчетливым металлическим щелчком дверь медленно захлопнулась за ним. Он поприветствовал их по-английски. «Добрый день, господин Алтину», — сказала Фрия на румынском языке. Мужчина дважды моргнул, словно ему соринка в глаз попала, а затем обратился к ней в более резкой форме. «Да, день добрый. Не скрываю, я эмигрировал из Румынии и живу здесь уже много лет», — сказал он и сделал короткий, резкий жест рукой, мол, движение на финансовых рынках не остановилось из-за появления посетителей. «Я не могу уделить вам много времени. Я согласился встретиться с вами только потому, что вы сказали, есть какая-то проблема с источниками в моем исследовании творчества Виктора Риса. Как ученый, я должен отстаивать свою работу. Это для меня важно. Господин Алтину, разрешите представить вам еще одного ученого, занимающегося Рисом. Питер Финч. Питер, это Михаил Тину. Он начал изучать творчество Виктора Риса, когда работал у Алстеда в Бухаресте в середине 80-х. «Мы разве не с доктором Халдином собирались встретиться?» – спросил Питер. Мужчина кивнул. «Майкл Халдин, мое имя», – произнес он и в официальной манере слегка поклонился, после переезда на Запад. «Питер пишет новую работу по Рису для аукционного каталога», – продолжила Фрия. «Прежде чем продать картины своего мужа, миссис Алстед разрешила нам почитать дневник, который вела жена художника, Северина. Вам он знаком. В своем исследовании вы приводили отрывки из него без указания авторства». Бывший Михаил Тину выдвинул кресло и сел напротив них. Положив сцепленные в замок руки на стол, он поочередно посмотрел сначала на Фрию, потом на Питера, после чего осторожно перевел дыхание. «Я помню фамилию Мур», — кивнул он. «Там были американцы с такой фамилией. Проводили с Алстедами много времени. Вы, должно быть, их дочка. Я видел вас на многочисленных мероприятиях. Ваша мать была очень красивой женщиной. Уверен, она и сейчас не утратила своего очарования. Честно говоря, получив письмо, подписанное госпожой Мур, я точно не знал, кого сегодня увижу, мать или дочь. В своей статье о Рисе вы воспроизвели места из дневника, даже не упомянув о существовании источника. Почему? Прежде чем заговорить, Михай собрался с мыслями. Та работа проводилась мной во многих местах и в разное время. Я старался изо всех сил, когда писал свою статью, которая имела для меня большое значение и которую исследователи Риса, он кивнул на Питера в знак подтверждения, всегда принимают во внимание. Еще будучи студентом, я получил доступ к коллекции. Среди имущества Алстеда, чья семья имела тесные связи с Рисом, мог находиться дневник, о котором вы говорите. Однако я его не видел. Разрабатывая свою теорию о Рисе, которая в конечном счете, после моей эмиграции, была отредактирована и опубликована, я действительно использовал материалы из личной библиотеки Йона Алстеда. Возможно, в связи с тем, что исследование проводилось в неспокойные времена, одна или две ссылки на автора цитаты были опущены. Вероятно, ошибку можно будет исправить при последующих переизданиях моей работы. Вы опустили несколько деталей, процедила Фрия. Разве румынское правительство определило вас на должность шофера не за тем, чтобы шпионить за Алстедами? Я устроился на работу к Алстедам после того, как узнал об их коллекции, с самого начала надеясь, что у меня появится возможность ее увидеть. Я мечтал, если все пойдет как надо, завоевать доверие моего работодателя и с его помощью уехать учиться на Запад. Румыния в то время была закрытой страной. С каждым годом все меньше студентов получали разрешение на выезд за границу.